Ночь на 12 июля 2014 года. Морской вертолет H-60. Севернее острова Файлакка. Принадлежность Кувейта. Внимание! Зона высадки. У вас будет 2 минуты. Тим, лидер первой группы морских сил спецназначения морской пехоты США, относящихся к амфибийным силам постоянной готовности, хлопнул штурмана по плечу, повернулся к своим бойцам. «Зона высадки! Десантируемся сходу!» Один из морских пехотинцев оттолкнул в сторону люк десантного отсека. Вертолет уже гасил скорость, задирая нос и опускаясь, чтобы при десантировании быть не более чем в 6 футах от воды. Ночью, когда небо и водная гладь сливаются в одну черную массу, когда нельзя включать огни, для такой высадки требуется особая сноровка. Первым в воду летит контейнер на транспортной платформе. Затем один за другим в воду прыгают морские пехотинцы уже в гидрокостюмах и со скубами на спине. 2 минуты, высадка завершена, и вертолет уходит выше, ложась на курс домой. Противник потревожен, и здесь шныряют слепые ночью, но опасные иранские скоростные катера. Не дай бог при высадке наткнуться на один из них. Где-то южнее точно так же десантируются части 10-го отряда «Сиал» боевых пловцов флота. Десантироваться южнее и ближе к берегу еще опаснее, но общеизвестно, что все котики как с дуба рухнули, псих на психе. Что же касается морских пехотинцев, то они лучше проплывут лишнюю милю под водой. Морская пехота – 200 лет безостановочного прогресса. Вертолетов – несколько, всего 48 боевых пловцов. Самая массовая операция, начиная с 91 года, когда они разминировали побережье Кувейта, готовя плацдармы для амфибийных сил и обеспечивали захват нефтяных вышек. Сам захват проводили морские котики. Морские котики и сейчас должны выйти на берег первыми, завязать бой, если получится, то закрепиться на берегу тихо. Высадиться тихо не получилось. Порт Имама Хомейни был расположен на своего рода полуострове. Полуострове внутри материка. Для того, чтобы его захватить, нужно было захватить и отрезать его от самого города, с которым он был связан достаточно узкими и уязвимыми дорогами. Это нужно было сделать, не нанося критических повреждений нефтеперерабатывающим комплексам и резервуарам с нефтью. Когда морские пехотинцы высадились на берег, там уже шел бой. Прямо в зоне высадки Индия, у береговой черты, ярко, почти без дыма, горел неизвестно чем подорванный бронетранспортер. До сих пор рвались боеприпасы. С территории нефтеперерабатывающего комплекса вели огонь иранцы. Там тоже уже что-то горело. Трассерами, разрывами было исполосовано все небо. Тим, лидер морских пехотинцев, загребая грязный и липкий от нефти песок, первым пополз вперед, пока не наткнулся на позиции морских котиков. Они продвигались вперед ползком, не поднимаясь, и стреляли. Тим-лидер подполз к близлежащему. Тот резко повернулся с неизвестно откуда взявшимся пистолетом в руке. Свои, свои, не стреляй. Морская пехота. Мать твою, дубина головой. Морской котик спрятал пистолет. Что здесь за хрень творится? Они нас ждали, мать твою. Кто-то сдал. Они нас ждали. А кому тут сдавать? Тут, по сути, и место для высадки-то только одно. Догадаться несложно. Внезапно морской котик дернулся, как от удара током, и безжизненно распластался на песке. Твою мать! Тим-лидер перекатился, сделав из тела котика что-то наподобие баррикады для пуль. Поправил микрофон. «Альфа-1-0, на прием!» «Альфа-1-0 на приеме!» «Сэр, что тут творится? Мы под огнем с господствующих над местностью точек. У нас двое раненых. Альфа-1-0, приказываю продвигаться!» Руки сами приводили в боевую готовность винтовку МК-20. Приказываю продвигаться направлением Сьерра-Виски до полуклика. Занимать позиции. Нужно занять оборону, пока нас не сбросили обратно в море. Двигайтесь! Альфа-1, принято. Выдвигаемся. Комплекс в ночном прицеле винтовки выглядел как хаос теней и вспышек. Мешал и свой огонь, и чужой. Но капитан нашел нужную регулировку прицела и был за это вознагражден красным светящимся перекрестием на бело-черно-зеленом фоне. Перекрестие легло как раз на пульсирующую вспышку пулеметного пламя-гасителя. Выстрел, второй, и пулемет замолчал. Вот так. Ударный самолет АС-130H, позывной «Жнец-3», зона высадки Индия. Плыви, плыви, волшебный дракон, над землей под названием Вьетнам. Волшебный дракон Пуф. Популярная песня американских пехотинцев. Продвигаться дальше было нельзя, совсем никак. У гвардейцев не было тяжелой бронетехники, потому что никакая тяжелая бронетехника не смогла маневрировать в столь сырой заболоченной местности. Только бронетранспортеры и легкие внедорожники с пулеметами. Но и они, активно маневрируя, сдерживали морских пехотинцев. Был нанесен удар по позициям противника с воздуха, но это не помогло. Самолеты не стали бомбить нефтеперерабатывающий комплекс, где и скрывались крупные силы противника. Оно и понятно. Легко воспламеняющийся объект. Пара бомб и гореть тут несколько суток. «Альфа-1-0, это Жнец-3, вышел в ваш квадрат. Говорят, вас сильно прижали. Очень уж нехорошие парни. Прием!» «Жнец-3, противник на север, на юг и на восток от нас. Нефтеперерабатывающий комплекс занят противником, и он нам чертовски мешает. Запрашиваем огонь в опасной близости от дружественных сил. Прием! Альфа-1-0, обозначьте свой плацдарм. Прием!» «Жнец-3, мы удерживаем плацдарм примерно 200 ярдов на 300, не больше. Обозначаем маяками. Прием!» «Альфа-1-0, маяки видим. Черт! Ну, тут у вас и целей! Мы пройдемся гатлингом. Спрячьтесь как следует». «Вас понял». Залп из пушки Гатлинга на земле похож на гнев Божий, иначе это назвать нельзя. Пушка стреляет короткими очередями, но в каждой по 20-25 выстрелов. Со стороны кажется, будто земля вспыхивает в том месте, где ударила очередь, и искры летят во все стороны, как на фейерверке 4 июля. Самолет был старый, еще с 40-миллиметровым Бофорсом вместо Бушмастера, и рокот Гатлинга то и дело прерывался разрывами 40-миллиметровой. Game over. Конец игры. Альфа-1-0. Мы подавили передний край противника перед вами. Можете наступать. Переносим огонь дальше, там еще есть цели. Жнец-3. Не советую. Повторяю, не советую. Мы не знаем, что находится в городе. Там могут быть зенитные установки. Прием. Альфа-1-0. Мы разберемся с ними. Оставайтесь на приеме. Майк, эти ребята внизу, они дело говорят. Сказал специалист по связи самолета А-130H лейтенант Рик Делавер. Здесь чертово осиное гнездо, и его еще как следует не проутюжили. Вот мы этим и займемся. Доложить готовность. Все системы стабильны. Проход один. Принял. Проход один. Какого хрена они не послали вертушки? Вертушки прибудут с десантом. Им нужно около часа времени, чтобы прибыть на место. Самолет А-130 первоначально предназначался для того, чтобы бороться с партизанами и плохо вооруженными регулярными армиями третьих стран. Он был прекрасно приспособлен для действий ночью. Но во Вьетнаме начались проблемы. После нескольких месяцев удачной охоты над тропой Хо-Ши-Мина вьетнамцы смекнули, в чем дело, а русские предоставили им переносные ПЗРК, для которых А-130 был почти идеальной целью, неторопливый, невысоколетящий. После потери нескольких самолетов лететь над тропой Хо-Ши-Мина запретили, и самолеты действовали над Южным Вьетнамом, поддерживая разведгруппы и аванпосты, атакуемые боевиками Народного фронта. Потом АЭ-130 оказался как нельзя кстати для противодействия партизанским формированиям, для маленьких и грязных войн. Но тут под ними был самый настоящий Вьетнам, если не еще хуже. Черт! Наблюдай резервуары! Тут повсюду эти чертовы резервуары с нефтью, и кое-что, кажется, уже горит. Один неверный выстрел, и мы поджаримся даже на высоте. Исходная точка – вышка с факелом. Повторяю, вышка с факелом. Есть исходная точка – вышка с факелом. Фиксирую. Фиксирую активность. Активность по всем направлениям. Люди с оружием. На экране дисплея отражалась обстановка внизу. Было видно, что на территории комплекса есть басиджи с легкой техникой. А может и не басиджи, а работники комплекса с оружием в руках. В этих чертовых тоталитарных странах не поймешь, кто есть кто. Черт, их много! Наблюдаю два грузовика. Там полно этих ублюдков. На север от вышки дорога. Единиц 50. Майк, кажется, они направляются к тому месту, где находится десантная группа. Может, подстрелим их? Эй, мы не завершили проход! Все уже понятно. Готовность Бофорсу! Движущиеся цели! Скорость примерно 30! Есть готовность. Орудие синхронизировано с радаром. Открываю огонь. Оператор нажал на клавишу, и дорога, по которой ехали два набитых солдатами грузовика, взорвалась. Один из грузовиков даже перевернулся, второй просто вспыхнул и остановился, перекрыв дорогу. Есть попадание! Черт, они как тараканы! Они разбегаются! Гатлинг пошел! Рокот шестистволки, вспышки на земле. Есть! Есть накрытие! Они зашевелились. Наблюдай ракетчиков. Они готовы стрелять. Они думают, что мы вертолет. Цель? Цель — ангар. 0.3 клика севернее. Там же диска не вырубается. Готовим крупный калибр. Лейт, может накрыть их бафорсом? Черт, крупный калибр и нефтяной терминал. Хреново сочетающиеся вещи. Где ты видишь нефтяной терминал? Это всего лишь склад. Доложить готовность. Сэр, мы готовы? Большая мамочка заряжена. Рок-н-ролл. Осколочно-фугасный снаряд пробивает тонкую крышу. Все летит в разные стороны. Самолет слегка вздрагивает. Очередь из гатлинга приканчивает стрелков ДШК. Есть попадание. Цель уничтожена. Кажется, один еще жив. Стрелок с РПГ, которого сбросил разрывом с крыши, пытался уползти уже без оружия. Черт с ним. Продолжаем. Черт, как мне нравится долбать это маленькое злобное королевство. Оно не маленькое, Дэ. И это не королевство. А что это такое тогда? Исламская республика, мать ее так. И она треть штатов. По мне... Это королевство, сраное королевство, где людям нужен король. Если нет короля на земле, они ищут его на небесах. Эти люди не хотят свободы, так их мать. А мы им ее даем. Точно. Эй, Майк, может, вернемся к работе? Мне не нравятся вот эти парни. Кажется, они... Вот ублюдки! Захват! Они что-то выпустили. От позиции и стрелков потянулась тонкая белая линия, потом еще одна. Это не... Рычит гатлинг. Позиция стрелков исчезает в белых вспышках разрывов. Это AA, система ПВО. Отражатели! Противодействие! Новый курс 190. Плывут к пылающей земле сверкающие шары тепловых ловушек. Смешивается картинка происходящего на земле. Первая ушла. Вторая. Не вижу вторую. Вторая взорвалась. Взорвалась! Есть отражение. Ложусь на курс. Специалист по РЭП посмотрел на экран, нахмурился. Захват не сорван. Нас пометили. Атака сорвана. Ракет нет. Это не ракета. Ракета по курсу 220. Нас атакуют. Самолет взревел всеми четырьмя моторами, пытаясь уйти от пущенной по нему ракеты. Но это сделать уже не удалось. Ракетная установка ПВО ТОР-М1, одна из немногих уцелевших, только что прибывшая и установленная в районе 96-й дороги, нашла себе цель. Амфибийные силы. Зона высадки. Индия. Сэр, Чарли на связи. Чарли на связи. Оглохший от грохота трофейного крупнокалиберного пулемета, который каким-то образом остался целым, в то время как автомобиль, на котором он был установлен, был обездвижен. Благодаря этому пулемету им только и удавалось сдерживать атаки басиджей и гвардейцев в направлении порта. Тим-лидер отряда морских сил спецназначения КПМ США Дэвид Кэмп схватил протянутый ему микрофон. «Альфа-1-0 на связи!» «Альфа-1-0, это Чарли Лидер. Подходим к зоне высадки Индия. РВП 8 минут. Вопрос. Для нас есть плацдарм? Он безопасен? Прием!» «Чарли Лидер, мы держим плацдарм, но он ни хрена не безопасен!» «Альфа-1-0, прошу повторить, вас не слышно?» Еще бы было слышно в 5 футах от работающего ДШК. «Чарли Лидер, давайте быстрее, мать вашу! Мы держим плацдарм из последних сил! Находимся под перекрестным огнем! Здесь полно муджиков, и они нам ни хрена не рады! Прием!» «Альфа-1-0, вас понял? Нас обстреливают с берега, но мы продвигаемся, ждите! Мы почти у порога! Ракета!» Уоррент, офицер Кэмп, пришел в себя только на земле, в грязи. В глазах двоилось. Трассеры, пролетающие над ним, оставляли белый, медленно меркнущий свет, как метеоры в небе. «Сэр! Черт, командир ранен!» Уоррент-офицер попытался встать. Все было нормально, но конечности почему-то слушались хреново. «Надо отходить, они нас тут порвут!» «Не отходить! Держать линию!» Вокруг все взрывалось. Иранцы взялись за маленький, держащийся из последних сил отряд по-серьезному. Это не могли быть только басиджи. Разведка дала численность максимум 2000 человек в этом месте. Это было и население портового города, названного именем великого аятоллы Хомейни. «Что, сэр?» «Не отходить, держаться. Группа Чарли уже на подходе. Дайте автомат». Группа Чарли состояла из 4 машин-транспортеров ЕФВ и 6 более старых ААВ-7, наполненных морскими пехотинцами со снаряжением. Точно такая же группа должна была высадиться в зоне высадки «Новембер», перерезав дорогу к порту еще в одном узком месте. Скоростные катера, вошедшие в гавань порта имама Хомейни, обстреливали берег из крупнокалиберных пулеметов. Тяжелые, неуклюжие, похожие на грузных морских животных, амфибийные высадочные средства именно в этом случае. И именно для такой местности, заболоченной, где земля и вода перемешаны в невообразимом симбиозе, оказались как нельзя кстати. Выползая прямо на берег, они включались в бой немедленно, подавляя противника огнем пушек, пулеметов и автоматических гранатометов. 10 машин вполне хватило, чтобы серьезно обезопасить плацдарм, а наступать в сторону города им запретили. Сейчас 2 группы наступали в направлении плацдарма «Новембер», зачищая завод. Сейчас тим-лидер спецгруппы находился в развернутом прямо во всей этой грязи под прикрытием перевернутого грузовика в мобильном полевом штабе. Их обстреливали из минометов, но они прикрылись дымом, а минометные мины взрывались одна через две, остальные падали либо в воду, либо в жидкую грязь. Уоррент-офицер Кэмп уже оправился. Санитар, как смог, сумел привести его в норму. У него оказалось несколько мелких ранений от осколков в таком дерьмовом месте, грозящих всем чем угодно, вплоть до заражения крови. Но так он был в относительном порядке. Возглавлял группу Чарли подполковник Уолтер Килберг, черный как ночь, злой как дьявол. Он сейчас одновременно курил сигару и пытался договориться со штабом насчет авиаудара по городу Имам-Хомейни. Левая рука у него почти не двигалась. После Афганистана руку спасли, но она теперь действовала на 30%. Черт бы их всех побрал! Вертолеты находятся на более важных миссиях. Черт! Какого хрена мы вообще полезли сюда? Сэр, у меня два парня уже в Багдаде, и столько же потеряли морские котики. Какого хрена мы здесь играемся в Рэмбо? Спроси, что полегче. Меня подняли позавчера, я не успел даже подгузники в самолет погрузить. Что-то здесь совсем неладное делается. Словно подтверждая это, совсем рядом рванула мина. Палатку, которой они накрылись, осыпала землей мелкими осколками. Хорошо, что ткань была армированной. Что дальше? Наша задача — захватить и удержать эти позиции, отрезать порт и нефтепереработку от города. Не допустить причинения этим объектам серьезного ущерба. Штаб считает, что эти ублюдки настолько фанатичны, что попытаются здесь все взорвать к чертовой матери. А мы не должны этого допустить. Вторая волна десанта будет с рассветом. Их будут направлять к нам по мере появления резервов. Черт, так у нас нет резервов. Подполковник недоумевающе посмотрел на спецназовца. «А ты этого еще не понял? В Кэмп-Леджуне все носятся так, как будто им задницу подпалили. Все снабжение только с самолетами. Работает воздушный мост. А суда? Сейчас направляются сюда все, какие только у нас есть». Но многие только вышли с Окинавы и тому подобных мест. Черт, черт, черт! Кто только придумал этот идиотизм? И не говори. Но я чертовски вам благодарен, что мне пришлось высаживать людей на плацдарм, а не под огнем этих фанатичных ублюдков. С меня причитается. Пустяки. Рванула новая мина. «Сэр, вас по связи? Ястреб!» Подполковник послушал рацию, потом протянул ее Кэмпу. «Это вас, офицер?» «Тот самолет, который поддерживал нас, ублюдки сбили его». «Мать твою!» «Да, сбили. Они доложили, что совершает жесткую посадку в болотистой местности примерно в паре кликов отсюда. Посадка не должна быть особенно жесткой, учитывая состояние почвы, тем более что С-130 может эксплуатироваться с грунтовых аэродромов. Связи с ними нет, но нужно, чтобы кто-то пробился к ним и обезопасил место падения. Командование не может допустить, чтобы самолет и экипаж этого самолета попали в руки противнику. Это недопустимо. Кэм поглядел свой потрепанный отряд. Он сократился едва ли не наполовину за счет тех, кто был либо убит, либо ранен, настолько тяжело, что дальше продолжать бой не мог. Остатки его специального отряда сгрудились у подбитого, выведенного из строя иранского БТР типа М-113. В нем можно было спрятаться от мин и случайных пуль, если потесниться. Командование понимает, что мы после захвата плацдарма практически не боеспособны. Ни мы, ни котики. Тем не менее, экипаж надо вытаскивать, пока иранцы не сообразили, что к чему, и не занялись ими всерьез. Это задача для нас. Котики пойдут соседней тропой. Кэмп оглядел свое воинство. Кто не готов? Морские пехотинцы переглянулись. Потом один из них, парень с восточного побережья по прозвищу Ворона, высказался за всех. «Мы готовы, сэр. Мы сделаем. Только прикажите». «Подходим. Зона высадки по фронту от нас». «Есть». «Обработать?» — спросил Ганнер, целясь из автоматического гранатомета по темному болотистому берегу. «Не надо. Просто контролируй. Немец, на прием. Берег чист, сэр. Ноль контакт». «Принял». Плывущая по воде вперемешку с грязью стальная корова уткнулась во что-то, напоминающее берег. Именно напоминающее, потому что земли и воды здесь не было, была жижа. В некоторых местах был ковер из растений, пружинищий под ногами и готовый в любой момент расступиться. Гусеницы проворачивали всю эту мерзкую жижу, искали опору. Десантное высадочное средство продвигалось вперед, но выбраться на действительно твердую поверхность никак не удавалось. Потом они вовсе встали. «Пустой номер, сэр», — выругался водитель АВ. «Дальше не продвинуться. Нос уткнулся во что-то твердое, но это все. А температура двигателя такова, что на нем уже можно жарить яичницу». «Высаживаемся через верх», — решил тим-лидер группы. «Осторожнее. Контролировать берег». Первым вылез через верхний люк штатный снайпер группы, занял позицию и доложил, что все штатно. Затем двоим удалось пройти вперед и высадиться. Земля была скользкая, покрытая какой-то дрянной растительностью, сырая, но, по крайней мере, это была именно земля, а не пружинящий ковер под ногами. Дальше на этот островок, пока не продвинулись дальше, приходилось считать это именно островком, высадились и остальные. «Шустрик, ищи маяк!» — приказал тим-лидер. Штатный разведчик группы, успевший измазать лицо и руки местной грязью, которая была лучше любого камуфлирующего крема, достал свой приемник GPS размером примерно с 1,5 iPhone. Повел по сторонам, как будто он не получал сигнал со спутника, а напрямую искал его. «Есть, сэр. Примерно клик, строго на север». Тим-лидер подумал, что новая техника иногда бесит, но иногда ей нет цены. Еще 20 лет назад в поисках этого самолета пришлось бы или шарахаться по всем болотам, или искать его с вертолета, рискуя получить ракету или очередь из Зевса, который так и ждет, чтобы распылить твою задницу в другое временное измерение. Выдвигаемся и быстро! Походная колонна с дозором. Шустрик, давай в авангард. веди нас. Попадание! Попадание! Черт, мы падаем! Третий двигатель нестабилен, четвертый вышел из строя. Возгорание! Возгорание! Командир экипажа, опытный летчик, отлетавший на своем спуке приведение не одну сотню летных часов над Ираком и Афганистаном, ни разу в своей жизни не был сбит, не терпел аварию, но понял, что оставаться в воздухе с поврежденным самолетом просто рискованно. Это могло закончиться еще одной ракетой, которая уж точно их добьет. Самолет поврежден достаточно серьезно. Ублюдки из ВВС не позаботились о ракетной установке ПВО, а, судя по силе взрыва, едва не оторвавшей крыло, это был не ПЗРК, а именно ракетная установка. Короче говоря, надо садиться. Садиться можно на воду, а можно и на болото. По крайней мере, спасти экипаж. Самолет дядя Сэм обеспечит новый. Можно... Кажется, к югу есть подходящие площадки на твердой земле. Но чтобы дотянуть до них, нужно держаться в воздухе еще несколько минут. За это время их успеют завалить. Кроме того, они могут рухнуть прямо на нефтяные терминалы. И тогда погребальный костер у них будет ого-го. Принял решение на экстренную посадку. Приготовиться! Сэр, третий двигатель зафлюгирован. Он не выдержал. Держаться! Экипажу приготовиться к удару! Место, где они сели, было не болотом, а так чем-то средним. Им повезло, потому что они успели увести самолет от однозначно гиблых участков, где он затонул бы с экипажем за минуту. Командир самолета не стал даже пытаться выпускать шасси. Смысл это делать на такой поверхности? Самолет коснулся поверхности земли с креном, но не таким сильным, чтобы сразу оторвало крыло. Самолет начал вертеть, а то и кувыркать. Вместо этого он ударился брюхом, но не подскочил, потому что мягкая болотистая почва самортизировала большую часть энергии соударения. Он пер по земле, как торпедный катер, поднимая усы из грязи и зарываясь в грязь носом. Скорость у самолета была небольшая. Пропахав носом несколько десятков ярдов, он, наконец, замер, наполовину закопавшись носом в землю. Что-то протяжное и жалобно заскрипело, будто сам самолет жаловался на жестокую и несправедливую судьбу. «О, черт!» Второй пилот провел руками по лицу, приходя в себя. «Бат, как ты там?» Командир воздушного судна уже пытался отстегнуть ремни пилотского кресла. «Мы тонем?» «Нет. Кажется, нет». В кабине пахло горелой изоляцией. «Отключи питание. Сейчас погребальным костром вспыхнем». «Есть». Пока второй пилот занимался питанием, командир сорвал с креплений небольшой огнетушитель, шикнул белым паром вокруг себя. «Еще раз». «Сэр, вы целы?» В кабину сунулся оператор систем связи. «Целы, целы. Что там у вас?» «Кажется, Майк руку сломал, а Дэйв разбил лицо». «Черт бы их побрал! Вечно с ними не так». Командир корабля чувствовал, что кое-что не так и с ним. Остро болела грудина. Он не помнил, чтобы он ударился при посадке так сильно, чтобы что-то там сломать или повредить. Но она все равно болела. Надо выбираться. Может, они сейчас начнут тонуть вообще. Питание отключено. Я включил средство тушения на всякий случай. Вижу. Давай выбираться. Оказалось, что фюзеляж не был разрушен, хотя и лежал на земле несколько криво. Идти было непривычно. Узкие коридоры, обитые специальным негорючим и мягким смягчающим удары материалом серого цвета. Кровь на одном из пультов. Сэр, давайте помогу. Что это за кровь? Дэ ударился лицом при посадке. Сильно. Кажется, нос сломал. Они пробрались дальше в отсек, где были 40-миллиметровое орудие «Бофорс» и 120-миллиметровое. Привычная теснота, конвейер с минами, обоймы с 40-миллиметровыми снарядами. «Бофорс» заряжался так же, как и во времена Второй мировой. Не горело никакое освещение, даже аварийное. Пробираться к люку приходилось на ощупь, ориентируясь по брошенному около него хис. Выбрались. Целы были все. Учитывая, что произошло, это было настоящим чудом. Не только не пострадал серьезно никто из экипажа, но и относительно целая осталась машина. Все-таки АС-130 – реально крепкий самолет. Включили фонари. Осмотрели крыло, ужаснулись. Ракета едва не вырвала гондолу 4-го двигателя из крыла. Само крыло держалось на честном слове. 3-й двигатель, видимо, был поврежден осколками. Чудом было и то, что осколки от 4-го двигателя не полетели во все стороны, в том числе и в фюзеляж. Все-таки... Раньше технику умели делать. Что будем делать, сэр? Предложение, спросил капитан. Продвигаться к своим. А ты знаешь, где они, свои? Маяк включить. Ждем спасательную команду. Болото жило своей жизнью. Что-то булькало. Где-то вдалеке грохотали разрывы. Пахло нефтью. Видимо, про экологию здесь никто не задумывался, просто сливали все ненужное в болото. В сочетании с привычным для болот запахом тухлятины от аромата выворачивало на месте. Было темно, и только химические источники давали хоть какое-то освещение. Цвет зеленое, химическое, нереальное. Было страшно. Стоп! Всем стоп! Морские пехотинцы мгновенно преобразовали походную колонну в оборонительное построение. Залечь! Нельзя тут грязь, сырость. А у них не ока. Уоррент, офицер Кэмп, двинулся вперед, рассчитывая каждый шаг. В головном дозоре было трое. У одного рекон-винтовка с термооптическим прицелом, одним из двух имевшихся в группе. Головной дозор залег прямо на тропе. Даже не тропе, тут не было троп. В месте, которое не пружинило под ногами. Что там? Назначенный разведчик осматривал окрестности в громоздкий термооптический прицел. Пулеметчик прикрывал его, встав на колено и надев прибор ночного видения, чтобы видеть лазер на своем пулемете. Командир патруля протянул Кэмпу свой бинокль, молча показал, куда смотреть. Это был самолет. Тот самый, который они искали. Чуть накренившийся, лежащий на боку, с поврежденным, вспахавшим землю носом, но самолет выглядел на удивление целым. Ни разломанного фюзеляжа, хотя виден был только верх, ни следов пожара. Крылья тоже были на месте. Хвостовое оперение торчало над мрачным болотным пейзажем, как внушающий опасения плавник касатки над стылой северной водой. «Это он!» «Сэр, там нет движения!» «Мне это не нравится!» В бинокле, работавшем в ночном режиме, что-то пульсировало рядом с самолетом, какая-то подсветка, неяркая, бросающая лишь слабые отсветы на его бока. «Хисы?» «Кажется, да, сэр. Движения нет». «Гарри! Ты ведь Гарри?» Разведчик, осматривающий окрестности через термооптический прицел, установленный на винтовке СР-15 с глушителем, на секунду отвлекся от наблюдения. «Да, сэр, точно. Здесь что-то есть?» «Ничего. Впереди чисто, сэр. Источников тепла нет». «И все-таки что-то здесь не то. Может, они ушли от самолета, сэр?» «Но куда? И почему не взяли с собой маяк? Ведь спасатели будут искать их по маяку, и они не могут этого не знать. Укрепиться здесь. Будьте готовы открыть огонь». «Да, сэр». Уоррент, офицер, вернулся к основной ударной группе, ожидавшей на тропе. «Уже выставили мины?» Они делали это всегда на каждой стоянке. У каждого была как минимум одна мина Клеймор. Ее легко установить и снять, а при нападении подорвать и вырвать у противника инициативу. «Рацию. Ястреб, это Альфа-1-0. Вышли к Жнецу-3. Контакта нет. Повторяю, контакта нет». «Альфа-1-0, продолжайте. Ястреб, прошу картинку с птички или поддержку. Прием. Альфа-1-0. Ответ отрицательный. Район признан опасным для полетов. Пока не подойдут ласки с авианосца, зона закрыта для полетов. Вопрос, у вас есть контакт с противником?» «Ястреб, отрицательно. Контакта с противником нет, дружественные силы тоже не наблюдаем. У нас отрицательный параграф». «Альфа-1-0, вас понял. Приказ взять под контроль место падения Жнеца-3, провести поиск, результаты доложить немедленно». «Ястреб, вас понял. Выдвигаемся. Конец связи». Американцы подошли к месту падения самолета сразу с двух сторон. Две отдельные группы, состоящие из пулеметчика и снайпера, контролировали окрестности. Трое штурмовиков, один за другим сменив основное оружие на пистолеты с глушителями, проникли в самолет. Лазерные лучи метались по десантному отсеку, искали цели и не находили. «Экипаж Жнеца-3. Мы спасатели морской пехоты США. Мы пришли за вами. Если вы здесь, обозначьте себя». Ответа не было. «Сэр», — командир штурмовой тройки проследил взглядом до лазера, указывающего на рабочее место оператора систем наведения. Кровь на нем была совсем черной. «Крови немного, он мог удариться при падении. Фюзеляж самолета почти не пострадал». Из кабины вернулся еще один штурмовик. «Сэр, следов крови в кабине нет. Ремни отстегнуты руками. Аптечки тоже нет». «Ясно, значит, куда-то ушли. На выход! Живо!» «Сэр, в самолете чисто. По-видимому, они приземлились успешно и покинули самолет. Аптечки нет». Уоррент, офицер Кэмп, глянул на глубоко зарывшийся в сырую болотистую землю нос самолета, многозначительно хмыкнул. «Успешно, Оллас?» «Сэр, группы по 2 человека. Зона поиска 100 метров по радиусу от самолета. Я хочу, чтобы вы перерыли здесь все. Загляните под каждую кочку, мать вашу». «Есть, сэр». Сообщение пришло почти сразу. «Сэр, здесь что-то есть». Уоррент, офицер Кэмп, узнал голос Ченса Лайтинга, молодого, но подающего надежды лейтенанта. «Что там у тебя, Ченс?» «Устройство, сэр». «Устройство?» «Да, сэр». «Что-то похожее на радиобуй, понимаете? Штука с небольшой антенной». «Радиобуй? Группа Альфа-1-0. Все, сматываемся отсюда. Быстро к тропе. Бегом, бегом, бегом, мать вашу!» Но не прошло и минуты, как раздался треск, похожий на то, как рвется крепкая ткань, но многократно более сильный, оглушительный, и сплошная стена разрывов накрыла место падения самолета. Иранцы использовали мобильную 300-миллиметровую систему залпового огня на вездеходном шасси. Они закупили ее у Китая и использовали в качестве блуждающих, наводимых разведгруппами и разведчиками из местных. И их было так много, что в первый день ВВС не могли подавить и 1/5 от общего количества. А наносить внезапные высокоточные удары научились уже и иранцы. Экипаж самолета «Жнец-3» так никогда и не найдут.